образовавшихся союзов писателей, поэтесса-активистка и романистка. За соседним столом сидел человек по фамилии Калинин, референт немецкого отдела иностранной комиссии. Калинин подошел и сказал мне: «Вы хоть знаете, что немцы, фонд Топфера, вам присудили Пушкинскую премию? Наши получили письмо в августе и спрятали его». Я это знала. Мне под большим секретом сообщили болельщики из недр инокомиссии. «А вы знаете, что Союз писателей отказывается предоставить им помещение для вручения вам премии?» Опять пришел от немцев запрос, и опять им отказали. «А по условиям премии она должна вручаться именно в Союзе писателей». «Опять отказали?» Услышав такое, конкурирующий Союз писателей в числе двух активисток заявил: «Вот они все такие. А пойдемте, Люся, в их секретариат». Ну, мы и пошли. Это была знакомая приемная Верченко, и та же самая секретарша меня радостно приветствовала. Она тут же пошла доложить и вернулась скучная, пожала плечами: «У него народ, он принять вас не может». Активистки стали шуметь и специально выкрикивать обидные для конкурирующего союза вещи. Таким образом, осуществлялась наглядная борьба между двумя союзами писателей. У маленького союза, где заседали мои новые знакомые девушки, была крохотная комнатушка под крышей, а тут имелся целый этаж и такие хоромы, — бушевали они. «А премию почему ей не вручают?» И тут из кабинета Верченко вышел мой телевизионный танкист, причем со страдальческим выражением лица, как будто у него отнимали завоеванное по праву. «У вас что, нет комнаты вручить ей премию?» — спросила одна грубая активистка-поэтесса. «Такие палаты у вас, прямо залы! Этаж целый, и нет комнаты!» «Да», — твердо ответил мой танкист, — «нет». «А в будущем месяце?» «План сверстан. Тоже нет». Мне вся эта история надоела. «А ну и пошли вы все тогда в жопу!» — громко сказала я, уходя, добавила угрожающе. «И я отказываюсь получать вообще тут премию». И мне действительно не вручили премию в Союзе писателей. Наоборот, вскоре на меня было заведено уголовное дело по факту оскорбления президента СССР Михаила Горбачева. Может быть, танкист по каким-то своим каналам это предвидел. Итак, на чем мы остановились? На том, что боевой кавалерист-писатель не хотел попадать под горячую руку большой литературы, пополнять собой список страдальцев, наш мрачный мартиролог. Вместо этого он пополнил собой список секретарей. Я представляю, чего это стоило телевидению. То было начало бешеных 90-х. Глава 3. Командировка в сторону Манна. А теперь надо вернуться в 1973 год. Мы как-то в условиях безработицы прожили зиму, а летом моего сына Кирилла наша районная медсестра Валечка устроила в санаторий для астматиков. Она ходила к нам, делала уколы и ставила банки моему сыну. Мы с ней дружили. Она была в курсе нашей жизни. И однажды специально пришла, опытным взглядом окинула нашу квартиру и затем сказала: «Есть путевка для Кирилла в санаторий на июль. Собирай его». Так я оказалась временно свободной от проблемы, как пропитать ребенка, и пришла просить командировку в журнал «Сельская молодежь». В период командировки на каждый день полагались суточные 2 рубля 60 копеек. Это были деньги.